опустил кудлатую голову и замолчал. Потом вновь поднял глаза на остальных. «Мы взяли трех оперативников из дежурной группы, но на пустыре никто так и не появился». Климов сидел, не поднимая глаз. Он вспоминал, как они ринулись со Стасом по коридору, как он оглянулся и увидел Таню, безвольно повисшую на руке гиганта в коричневом костюме. Нет, теперь уже она никогда не простит ему. Она не простила Клейну, когда он выступил на собрании и не защитил ее. Теперь не простит Климову. Хотя бы 100 красавцев проходило на расстоянии 3 метра от него. Женщины не прощают. Он посмотрел на Клейна. Тот внимательно слушал, что говорил Клыч. Но глаза у него были далекие-далекие и какие-то отсутствующие. В густых волосах Клейна уже засеребрилась седина. И вообще в последнее время начальник как-то высох и ушел в себя. Раньше он любил пошутить на оперативках. Теперь этого почти не случалось. «Ха, на полундру хотели взять», — говорил Клыч, постукивая пальцами по столу. «А кота на полундру не возьмешь. Это хищник матерый. Мы же почти раскрыли карты. Кот знает, что его ищут, и будет вдвойне хитер». «Селезнев, что у тебя накопилось по убийству Климбовских?» «Поначалу я вот о чем», — пригладил волосы Селезнев. «Товарищей наших, устроивших вчерашнюю панику и получивших кукиш в результате, полагаю, надо наказать». Он взглянул на Клейна. Клейн холодно и любезно улыбнулся. «Рад услышать ваше мнение, но постараюсь решить это сам». «По делу Климбовских», — озлобляясь от тона Клейна и как-то сразу старея от этого, продолжал Селезнев. «Никаких новостей нет. Факт, что действовали кот и его шайка. Надо его брать, и в этом все дело. Прибавилась лишь одна деталь. Дочь Климбовских непрерывно шляется по подозрительным местам, сводит знакомство с самой жуткой брашкой. Не она ли навела кота на папашу? Предлагаю установить за ней наружное наблюдение». Клейн помолчал. Потом положил на стол сухую длиннопалую руку и поиграл пальцами, как на фортепиано. «Товарищ Клич, — сказал он, — товарищи, за вчерашнюю ошибку сотрудникам Ильину и Климову выношу взыскание. По поводу вашей работы могу сказать одно. Мало психологии, товарищи. Товарищ Селезнев говорит, не могла ли Виктория Климбовская участвовать в убийстве своих родителей? Я отвечаю, не могла. Почему? Потому что чем больше знакомишься со свидетелями, тем вернее узнаешь, что Климбовские очень любили дочь, и она любила родителей. В семье были, я бы сказал, нежные отношения. Эта версия отпадает совершенно. Далее. По действиям Ильина и Климова заметна полная недооценка психологии преступника. Блатной всегда подозревает. Он подозревает всех, знакомых, товарищей, родную мать и отца, даже пьяный или скорее пьяный в особенности. Искать красавца надо было медленно и серьезно, всеми путями, немного больше выяснив о нем. Пути у нас есть. Блат внутри себя не мальчит, он говорит, а у нас есть источники информации. Теперь о будущих действиях. Считаю, что у нас есть возможности выйти на кота прежде всего через Тюху. Тёха знал,